падение нынешней Луны, Луны номер 5, последней из оставшихся, должно привести к абсолютной победе коммунизма в масштабах Солнечной системы. В этом же курсе мы изучим две основные работы Ленина, посвященные Луне: «Луна и восстание» и «Советы постороннего». Сегодня мы начнем с рассмотрения буржуазных фальсификаций вопроса взглядов, по которым органическая жизнь на Земле служит просто пищей для Луны, источником поглощаемых ей эманаций. Наверное, это уже потому, что целью существования органической жизни на Земле является не кормление Луны, а, как показал Владимир Ильич Ленин, построение нового общества, свободного от эксплуатации человека номер 1, 2 и 3, человеком номер 4, 5, 6 и 7 и так далее. Он говорил много и сложно, но лучше всего я запомнил удививший меня своей поэтичностью пример. Тяжесть, висящая на цепочке гири, заставляет часы работать. Луна — такая гиря, Земля — часы, а жизнь — это тиканье шестеренок и пение механической кукушки. Довольно часто у нас проводились медицинские проверки. Всех нас изучили вдоль и поперек, и это было понятно. Поэтому, услышав, что нам с Митьком нужно пройти какое-то реинкарнационное обследование, я подумал, что это будет проверка рефлексов или измерение давления. Первое слово мне ничего не сказало. Но когда меня вызвали вниз, и я увидел специалиста, который должен был меня обследовать, я почувствовал детский страх, непреодолимый и совершенно неуместный в свете того, что мне предстояло в очень близком будущем. Передо мной был не врач в халате, с торчащим из кармана стетоскопом, а офицер, полковник, но не в кителе, а в какой-то странной черной рясе с погонами, толстый и крупный, с красным, словно обваренным щами, лицом. На груди у него висели никелированный свисток и секундомер. И если бы не глаза, напоминающие смотровую щель тяжелого танка, он был бы похож на футбольного судью. Но вел себя полковник приветливо, много смеялся, и под конец беседы я расслабился. Он говорил со мной в маленьком кабинетике, где были только стол, два стула, затянутая клеенкой кушетка и дверь в другую комнату. Заполнив несколько желтоватых бланков, он дал мне выпить мензурку чего-то горького, поставил на стол передо мной маленькие песочные часы и ушел за вторую дверь, велев прийти туда, когда весь песок пересыплется вниз. Помню, как я глядел на часы, удивляясь, до чего же медленно песчинки скатываются вниз сквозь стеклянное горло, пока не понял, что это происходит из-за того, что каждая песчинка обладает собственной волей, и ни одна не хочет падать вниз, потому что для них это равносильно смерти. И вместе с тем для них это было неизбежно. А тот и этот свет, думал я, очень похожи на эти часы. Когда все живые умрут в одном направлении, реальность переворачивается, и они оживают, то есть начинают умирать в другом. Я некоторое время грустил по этому поводу, а потом заметил, что песчинки уже давно не падают, и вспомнил, что надо бы зайти к полковнику. Я ощущал волнение и вместе с тем необычную легкость. Помню, что я очень долго шел к двери, за которой меня ждали, хотя на самом деле до нее было 2 или 3 шага. Положив ладонь на дверную ручку, я толкнул ее, но она не открылась. Тогда я потянул ее на себя и вдруг заметил, что тяну на себя не ее, а одеяло. Я лежал в своей койке, на краю которой сидел Митек. У меня чуть кружилась голова. «Ну, чего там?» — спросил Митек. Он выглядел странно возбужденным. «Где там?» — спросил я, поднимаясь на локтях и пытаясь сообразить, что произошло. «На реинкарнационном обследовании», — сказал Митек. «Сейчас», — сказал я, вспоминая, — «как только что тянул на себя дверь, сейчас». «Нет, ничего не помню».